Летняя сказка про Шиша, как он в рифмы играл. Однажды Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке: «Здравствуйте, какой-то Какой-тович!» Дядька не расслышал, как его назвали, но только понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Шишу: «Здравствуйте, молодой человек!» А Шиш опять: «Как супруга ваша поживает, как деточки?» Дядька говорит: «Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомы, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас». Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит. Он говорит: «Дяденька, давайте играть в рифмы». «Это что такое, рифмы?» «А давайте так говорить, чтоб складно было». «Давай». «Вот, дяденька, как твоего папашу звали?» «Моего папашу звали Кузьма». «Шиш говорит: я твоего Кузьму за бороду возьму». Дядька говорит: «Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?» Шиш говорит: «Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали?» «Моего дедушку звали Иван». Шиш говорит: «Твой дедушка Иван посадил кошку в карман. Кошка плачет и рыдает, твоего дедушку ругает». Дядька разгорячился: «Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?» «Это, дяденька, для рифмы». «Я вот тебе скажу рифму. Тебя как зовут?» «Меня зовут Федя». Дядька говорит: «Если ты Федя, то поймай в лесу медведя, на медведя поезжай, а с моей лошади слезай». «Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан». Дядька говорит: «Если ты Степан, садись на аэроплан, на аэроплане и летай, а с моей лошади слезай». «Дяденька, это я пошутил, меня зовут не Степан, а Силантий». Дядька говорит: «Если ты Силантий, то с моей лошади слезантий». «Что ты, дяденька, такого и слова нет? Слезантий». «Хотя и нет, все равно слезай». Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.